Глава 12. Спасательный пояс. Сотрясение неслыханной силы сразу же объяснило мне причину катастрофы. Я решил, что у нас взорвались паровые котлы, и не ошибся. В момент взрыва я стоял около своей каюты. Если бы я не держался за поручни, то, наверное, вылетел бы от толчка за борт. Сам не сознавая, что делаю, я вернулся, шатаясь в каюту, а из нее прошел через другую дверь в общий салон. Здесь я остановился и огляделся вокруг. Вся передняя часть судна была окутана дымом, и в салон врывался горячий, обжигающий пар. Боясь, что он настигнет меня, я бросился на корму, которая, к счастью, была обращена к ветру, сдувавшему с нее опасный пар. Машина теперь умолкла, колеса не вращались, выпускная труба перестала пыхтеть, но вместо этого шума слышались другие ужасные звуки. Крики, ругань, проклятия мужчин, пронзительные вопли женщин, стоны раненых с нижней палубы, мольбы о помощи сброшенных в воду и тонущих людей — все сливалось в отчаянный вопль. Как он был не похож на тот ликующий крик, который только что звучал на устах тех же людей. Дым и пар скоро начали рассеиваться. И я мог разглядеть, что делается на носу парохода. Там был полный хаос. Курительная комната, буфет со всем его содержимым, передний тент и правая сторона рулевой рубки совсем исчезли, как будто под ними взорвалась мина, а высокие трубы опрокинулись и лежали на палубе. С первого взгляда я понял, что капитан, рулевой и все, кто находился в этой части парохода, погибли. Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я не стал на них задерживаться. Я чувствовал, что остался цел и невредим, и моим первым естественным побуждением было постараться спасти свою жизнь. Я сохранил присутствие духа и понимал, что второго взрыва быть не может, но видел, что пароход сильно поврежден и сильно накренился на бок. Долго ли он продержится на воде? Не успел я задать себе этот вопрос, как тотчас же получил ответ. Рядом послышался отчаянный крик: «О, Боже! Мы тонем! Тонем!» Вслед за ним раздался другой крик: «Пожар!» И в ту же минуту длинные языки пламени вырвались из глубины судна и взметнулись высоко вверх до самого штормового мостика. Было ясно, что судно недолго будет нашим убежищем. Нам предстояло либо сгореть на нем, либо пойти с ним ко дну. Все мысли оставшихся в живых устремились к Магнолии. Я тоже посмотрел ей вслед и увидел, что она дала задний ход и прилагает все усилия, чтобы скорее повернуть обратно. Однако она уже была от нас на расстоянии нескольких сот ярдов. Когда наш пароход собирался пристать к Бринджерсу, он повернул в сторону от Магнолии. И хотя в момент катастрофы они стояли на одной линии, их разделяла широкая полоса воды. Теперь Магнолия находилась от нас за добрую четверть мили. Ясно было, что пройдет немало времени, пока она приблизится к нам. Сможет ли искалеченная красавица продержаться это время на воде? С первого взгляда я убедился, что нет. Я чувствовал, как палуба опускается подо мной все ниже и ниже, а пламя уже угрожало ее корме. Огненные языки лизали деревянную отделку роскошного салона, и она вспыхивала, как солома. Нельзя было терять ни минуты. Оставалось либо самому броситься в воду, либо пойти ко дну вместе с судном, либо сгореть. Иного выхода не было. Вы, вероятно, думаете, что я был смертельно испуган, однако вы ошибаетесь. Я совсем не боялся за свою жизнь. И не потому, что отличался необыкновенной храбростью, а потому, что надеялся на свои силы. Довольно беспечный по натуре, я никогда не был фаталистом. Мне не раз случалось спасаться от смерти благодаря присутствию духа, сильной воли и находчивости. Поэтому я не был суеверным, не верил в судьбу и не полагался на авось, и если не ленился, кто принимал необходимые меры предосторожности, чтобы избежать опасности. Именно так я и поступил на этот раз. В моем чемодане лежало очень простое приспособление, которое я обычно вожу с собой — спасательный пояс. Я всегда держу его сверху под рукой. Требуется не больше минуты, чтобы надеть его. А в нем я не боялся утонуть в самой широкой реке и даже в море. Уверенность в этом, а вовсе не исключительная храбрость, придавала мне спокойствие. Я побежал обратно в свою каюту, открыл чемодан и через секунду уже держал в руках пробковый пояс. Еще секунда, и я надел его через голову и прочно завязал шнурки. Надев пояс, я остался в каюте и решил не выходить из нее, пока судно не накренится еще ближе к воде. Оно погружалось очень быстро, и я был уверен, что мне недолго придется ждать. Дверь, ведущую в салон, я запер на ключ, а другую оставил приоткрытой, но крепко держал ее за ручку. Я недаром прятался в каюте, мне не хотелось попадаться на глаза охваченным паникой пассажирам, которые, не помня себя, метались по палубе. Я боялся их гораздо больше, чем реки. Я знал, что стоит им увидеть спасательный пояс, как они тотчас окружат меня, и тогда у меня не останется никакой надежды на спасение. Десятки несчастных бросятся за мной в воду, будут цепляться за меня со всех сторон и потащат за собой на дно. Я знал это и, крепко придерживая дверь, стоял и молча смотрел в щель. Не прошло и нескольких минут, как перед моей дверью остановились какие-то люди, и я услышал знакомые голоса. Взглянув в щель, я тотчас узнал их. Это были молодая креолка и ее управляющие. Нельзя сказать, что они вели связанный разговор. Это были лишь отрывочные восклицания смертельно испуганных людей. Старик собрал несколько стульев и трясущимися руками пытался связать их вместе, чтобы сделать какое-то подобие плота. Вместо веревки у него был носовой платок и несколько шелковых лент, которые его хозяйка сорвала со своего платья. Если бы ему и удалось связать плот, он, пожалуй, не выдержал бы и кошки. Это была жалкая попытка тонущего человека схватиться за соломинку. С первого взгляда я понял, что такой плот и на минуту не отсрочит их гибели. Стулья были из тяжелого палисандрового дерева и, вероятно, пошли бы ко дну от собственной тяжести. Эта сцена привела меня в смятение. Она разбудила во мне самые противоречивые чувства. Передо мной стоял выбор — спасать себя или оказать помощь ближнему. Если бы я не надеялся при этом сберечь и свою жизнь, боюсь, что я послушался бы инстинкта самосохранения. Но, как я уже говорил, за себя я не боялся. И передо мной стоял лишь вопрос, удастся ли мне, не рискуя собой, спасти жизнь и этой даме. Я быстро все обдумал. Спасательный пояс был очень мал. Он не мог выдержать нас обоих. Что, если я отдам его ей, а сам поплыву рядом? Я мог бы иногда браться за него. Мне этого достаточно, чтобы долго продержаться на воде. Ведь я хороший пловец. Далеко ли до берега? Я посмотрел в ту сторону. Пылающее судно бросало вокруг яркий свет и далеко освещало реку. Я ясно видел темный берег. До него было не меньше четверти мили, да еще предстояло одолеть сильное течение. «Конечно, я доплыву до берега», — подумал я. «Но будь что будет, а я попытаюсь спасти ее». Не скрою, что у меня были и другие соображения, когда я составил этот план. должен сознаться, что к благородным побуждениям примешивалось и желание разыграть перед ней героя. Будь Эжени Безансон не молода и красива, а стара и безобразна, пожалуй, боюсь, что я оставил бы ее на попечение Антуана с его платом из стульев. Так или иначе, а я решился, и мне было некогда раздумывать, из каких побуждений. «Мадемуазель Безансон», — позвал я из-за двери. «Кто-то зовет меня», — воскликнула она, быстро оборачиваясь. «Боже мой, кто здесь?» «Сударыня, я хочу...» «Проклятье!» — сердито пробормотал старик, когда увидел меня. «Он решил, что я хочу завладеть его платом». «Проклятие! Плот не выдержит двоих, сударь!» «Он не выдержит и одного», — возразил я. «Сударыня», — продолжал я, обращаясь к его хозяйке, — «эти стулья не спасут вас, а скорее потопят. Вот возьмите, это спасет вам жизнь». Тут я снял и протянул ей спасательный пояс. «Что это?» — быстро спросила она, но сразу все поняла и воскликнула. «Нет, нет, нет! Что вы, сударь, спасайте себя, себя!» «Я надеюсь доплыть до берега и без пояса. Наденьте его, сударыня. Скорей, скорей, время не ждет. Через несколько минут судно пойдет ко дну. Магнолия еще далеко. К тому же она побоится подойти вплотную к горящему судну. Смотрите, какое пламя. Огонь приближается к нам. Скорей. Позвольте завязать вам пояс». «Боже, боже, благородный незнакомец! Ни слова больше. Вот так. Готово. Теперь прыгайте в воду. Не боитесь. Прыгайте и держитесь подальше от судна. Вперед! Я прыгну вслед за вами и помогу вам! Скорей!» Испуганная девушка послушалась моих настойчивых уговоров и прыгнула в воду. В следующую секунду я увидел, как она показалась на поверхности реки. Ее светлое платье выделялось на темном фоне воды. Тут я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Я обернулся. Это был Антуан. «Простите меня, благородный юноша, простите меня!» — воскликнул он, и слезы потекли у него по щекам. Я не успел ответить ему, как увидел, что какой-то человек бросился к борту, с которого только что спрыгнула креолка. Он пристально смотрел на нее и, наверное, заметил спасательный пояс. Его намерения были ясны для меня. Он уже собирался прыгнуть в воду, когда я подбежал к нему. Я схватил его за ворот и оттащил назад. Тут пламя осветило его лицо, и я узнал наглого молодчика, который предлагал мне держать пари. «Не спешите, сэр!» — сказал я ему, все еще крепко держа его за ворот. В ответ он крикнул страшное проклятие, и в ту же секунду в его поднятой руке сверкнул охотничий нож. Он выхватил его так неожиданно, что я не успел увернуться и почувствовал, как холодная сталь вонзилась мне в руку. Однако удар был не смертелен, и прежде чем негодяй успел замахнуться второй раз, я, как говорят боксеры, двинул его по скуле так, что он перелетел через стулья, а нож выпал из его руки. Я поднял нож и секунду колебался, не отомстить ли этому головорезу. Однако мои лучшие чувства взяли верх, и я выбросил нож за борт. Не теряя времени, я и сам прыгнул в воду. Пламя уже охватило рулевую рубку, у которой мы стояли, и жара становилась невыносимой. Бросив последний взгляд на судно, я увидел, что Антуан и мой противник дерутся среди стульев. Белое платье служило мне путеводным сигналом, и я поплыл за ним. Течение уже отнесло девушку довольно далеко от тонувшего судна. Я быстро сбросил в воде пиджак и башмаки, а так как был одет очень легко, то остальная одежда не стесняла моих движений. Сделав несколько взмахов, я поплыл совершенно свободно вниз по течению, следуя за белым платьем. Иногда я поднимал голову над водой и оглядывался назад. Я еще опасался, как бы тот негодяй не поплыл вслед за нами и готов был сразиться с ним в воде. Через несколько минут я уже оказался возле моей подопечной. Сказав ей несколько ободряющих слов, я взялся одной рукой за ее пояс, а другой греб, стараясь направить ее к берегу. Таким образом, мы двигались к суше по диагонали, так как течение довольно быстро сносило нас вниз. Этот путь показался мне долгим и тяжелым. Если бы он длился еще дольше, я, наверное, не добрался бы до берега. Наконец, мы были уже недалеко, но по мере того, как мы приближались к цели, мои движения становились все слабее, и левая рука в последнем судорожном усилии сжимала пробковый пояс. Однако я помню, как мы добрались до земли, как я с большим трудом карабкался по откосу, а моя спутница поддерживала меня. Помню, как перед нами вырос большой дом. Мы вышли на берег как раз против него. Помню, как я услышал слова. «Вот удивительно! Ведь это мой дом! В самом деле мой дом!» Я помню, как шел по дороге, и легкая рука поддерживала меня, как вошел в ворота и попал в прекрасный сад со скамейками, статуями и благоухающими цветами. Помню, как из дома выбежало много слуг с фонарями. И тут я увидел, что руки у меня в крови, и с рукава каплет кровь. Помню еще испуганный женский крик. Он ранен, и больше ничего не помню. Глава 14. Где я? Когда я очнулся, было совсем светло. Яркое солнце заливало золотистым светом мою комнату, и косые тени на полу показывали, что сейчас либо раннее утро, либо скоро наступит вечер. Однако из сада слышалось пение птиц, и я решил, что должно быть утро. Я лежал на низкой изящной кушетке без полога, но вместо него мою постель окружала тончайшая сетка от москитов. Белоснежные простыни из тонкого полотна, блестящее шелковое покрывало, мягкий покойный матрац подо мной. Все свидетельствовало о том, что я лежу на роскошном ложе. Но я не мог наслаждаться его удобством и изяществом, так как пришел в себя от сильной боли. Вскоре я припомнил все события прошлой ночи. Они промелькнули передо мной одно за другим. До той минуты, когда мы достигли берега и выбрались из воды, я помнил все совершенно ясно. Но что было потом, я не мог восстановить в памяти. Какой-то дом, широкие ворота, сад, деревья, цветы, статуи. Все смешалось у меня в голове. Мне казалось, что среди всей этой путаницы передо мной встает необыкновенно прекрасное лицо, лицо молодой девушки. В нем было что-то чарующее. Но я не знал, видел ли я эту девушку наяву, или она пригрезилась мне во сне. Черты этого лица стояли перед моими глазами так четко и ясно, что, будь я художником, я мог бы их нарисовать. Но я помнил только лицо, больше ничего. Я вспоминал его, как куритель опиума вспоминает свои грезы, или как человек, видевший во время опьянения прекрасное лицо, и только его сохранивший в памяти. Как ни странно, но я не связывал этот образ со своей ночной спутницей. Он ничем мне не напоминал Эжени Безансон. Была ли среди пассажирок на судне хоть одна, похожая на это видение? Нет, я не мог припомнить ни одной. Ни одна из них не возбудила во мне даже мимолетного интереса, за исключением креолки. Но черты этого воображаемого или виденного мною лица не имели с ней ничего общего. Это был совершенно иной тип. В моей памяти вставала волна блестящих черных волос, вьющихся на лбу и спадающих на плечи крупными кольцами. Из этой темной рамы выступали черты, достойные резца великого скульптора. Нежный, красиво очерченный пунцовый рот, прямой изящный нос с тонкими ноздрями, темные дуги бровей, глаза, окаймленные длинными ресницами. Это лицо как живое стояло передо мной, и оно ничем не напоминало черты Эжени Безансон. Даже цвет лица был совсем другой. Кожа не молочно-белая, как у креолки, хотя такая же прозрачная, отличалась смуглым оттенком, который придавал румянцу на щеках более теплую окраску. Лучше всего я запомнил или представлял себе глаза, большие темно-карие, округлой формы. Главная их прелесть заключалась в выражении, непонятном для меня, но пленительном. Они были очень блестящие, но не сверкали и не искрились, а скорее напоминали теплое сияние самоцвета. Их взгляд не обжигал, но светился. Несмотря на ноющую боль в руке, я довольно долго лежал, любуясь этим очаровательным образом, и спрашивал себя, живая ли эта девушка или только сон? Неожиданная мысль пришла мне в голову. Я подумал, что если бы это видение было живым существом, я мог бы забыть ради него и жени Безансон, несмотря на романтическое приключение, с которого началось наше знакомство. Однако боль в руке, в конце концов, отогнала чудный образ и вернула меня к действительности. Откинув покрывало, я с удивлением увидел, что рана моя перевязана и, по-видимому, опытным хирургом. Успокоившись на этот счет, я осмотрелся кругом, чтобы понять, где я нахожусь. Комната, где я лежал, была невелика, и сквозь сетку от москитов мне нетрудно было разглядеть, что она обставлена богато и со вкусом. В ней стояла легкая, главным образом, камышовая мебель, а пол устилали тонкие циновки из морской травы с яркими узорами. На окнах висели занавески из камки и муслина под цвет стенам. Посреди комнаты стоял стол с богатой инкрустацией, а у стены другой столик поменьше, на котором возле узорной чернильницы лежали перья и бювар. Бювар — настольная папка, обычно с пищей, промокательной бумагой и конвертами. Рядом с ним стояли полки красного дерева, уставленные книгами. Камин украшали дорогие часы, а за его решеткой виднелись каминные щипцы с серебряными ручками тонкой чеканной работы. В это время года камин, конечно, не топили. Мне было бы душно даже под сеткой от москитов, но большая стеклянная дверь, а против нее широкое окно, были открыты настежь, так что по комнате гулял легкий ветерок, проникавший и сквозь мою сетку. Этот ветерок приносил в комнату чудесный аромат из сада. В окно и в открытую дверь я видел тысячи всевозможных цветов. Красные, розовые и белые розы, редкостные камелии, азалии, жасмин, сладко пахнущее китайское дерево. А дальше я разглядел восковые листья и похожие на крупные лилии цветы американского лавра. Я слышал пение множества птиц и тихий равномерный плеск, по-видимому, журчание фонтана. Больше до меня не доносилось ни звука. Неужели я здесь один? Я еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Да, должно быть, один. Я не увидел ни одного живого существа. Меня удивила одна особенность моей комнаты. Казалось, она стоит на отлете и не сообщается ни с каким помещением. Единственная дверь, которую я видел, так же, как и доходившая до полу окно, вела прямо в сад, полный цветов и кустарников. По-видимому, рядом со мной никто не жил. Сначала мне это показалось странным, но, поразмыслив, я понял, в чем дело. Американские плантаторы часто строят в стороне от большого жилого дома маленький павильон или летний домик и обставляют его со всеми удобствами и даже с роскошью. Иногда он служит комнатой для гостей. Вероятно, я находился в таком домике. Во всяком случае, я был под гостеприимным кровом и попал в хорошие руки. В этом не могло быть никакого сомнения. Моя постель и все, что меня окружало, например, приготовление к завтраку, замеченные мною на столе, подтверждали это. Но кто был моим хозяином? Или хозяйкой? Быть может, Эжени Безансон? Она, кажется, сказала что-то вроде «Вот мой дом». Или мне это только померещилось? Я лежал, размышляя и напрягая свою память, но так и не мог понять, чьим гостем я оказался. Однако у меня все же было смутное чувство, что я попал в дом к моей ночной спутнице. Под конец я начал беспокоиться и, будучи очень слаб, почувствовал даже некоторую обиду, что меня оставили совсем одного. Я бы позвонил, но около меня не оказалось колокольчика. В эту минуту послышался звук приближающихся шагов. Пылкие читательницы! Вы, наверное, вообразите, что шаги эти были легкие, неслышны, что ножки в маленьких шелковых туфельках едва касались сыпучей гальки, чтобы не потревожить сон спящего больного. Вы вообразите, что среди пения птиц, журчания фонтанов и упоительного аромата цветов в дверях появилось прелестное создание, и я увидел нежное личико с большими кроткими глазами, устремленными на меня с немым вопросом. Вы, конечно, вообразите все это, не сомневаюсь. Но вы жестоко ошибаетесь. На самом деле было совсем не так. Шаги, которые я услышал, были тяжелы, и через минуту на пороге моей комнаты показалась пара грубых башмаков из крокодиловой кожи, больше фута длиной, и остановилась прямо перед моими глазами. Я немного поднял глаза и увидел две ноги в широких синих холщовых штанах, а, взглянув еще повыше, могучую грудь под полосатой бумажной рубахой, затем две крепкие руки, широкие плечи и, наконец, лоснящуюся физиономию и курчавую голову черного, как смоль, негра. Голову и лицо я увидел последними, но на них мой взгляд задержался всего дольше. Я снова и снова всматривался в негра и, наконец, несмотря на сильную боль в руке, разразился неудержимым смехом. Если бы я умирал, я и то, кажется, не мог бы остаться серьезным. В физиономии этого черного пришельца было что-то до крайности комичное. Это был высокий коренастый негр, черный как уголь, с белыми, как слоновая кость, зубами и такими же сверкающими белками. Но меня поразило не это, а странная форма его головы, а также очертания и размеры его ушей. Голова у него была круглая, как шар, и густо обросла мелкими крутыми завитками черной шерсти, такими плотными, что казалось, будто они приросли к голове обоими концами, словно ворс. А по бокам этого шара торчали два громадных, оттопыренных, как крылья, уха, придававшие голове невероятно забавный вид. Вот что заставило меня рассмеяться. И хоть это было очень неучтиво, я не мог бы сдержаться даже под страхом смерти. Однако мой посетитель, видимо, нисколько не обиделся. Наоборот, его толстые губы тотчас растянулись в широкую добродушную улыбку, открыв два ряда ослепительных зубов, и он разразился таким же громким смехом, как и я. Как видно, он был очень добродушен, и хоть его уши были похожи на крылья летучей мыши, но по характеру он ничем не напоминал вампира. Вампиры — семейство летучих мышей, распространенных в субтропической и тропической Америке, которые питаются кровью теплокровных животных. Круглое черное лицо Сципиона Безансона, как звали моего посетителя, было воплощением доброты и веселья.